Павел и его друзья. Когда Павел направлялся в Дамаск, он собирался арестовать там каждого говорящего об Иисусе и бросить в темницу. Но на пути Бог остановил его и говорил с ним. Кончилось тем, что Павел стал сам проповедником благой вести. Христиане в Дамаске изумлялись. «Теперь Павел наш», — радовались они, — «теперь он проповедует об Иисусе вместо того, чтобы сажать нас в темницу». «Как это он мог вдруг так перемениться?» — недоумевали прежние друзья Павла. «Нужно убить его прежде, чем он начнет разносить по свету весть о воскресении Иисуса». Узнав об опасности, грозящей Павлу, ученики Иисуса спрятали его и темной ночью помогли бежать из Дамаска. Они спустили его в большой корзине с городской стены. В городе Антиохии последователи Иисуса проповедовали благую весть. Люди слушали их внимательно. «Может, Бог нас тоже хочет сделать новыми людьми?» — спрашивали они. Все больше и больше людей обращалось ко Христу. Жители Антиохии стали называть последователей Иисуса новым именем — христиане. Новость из Антиохии достигла Иерусалима. Человек по имени Варнава решил помочь молодой церкви. Он попросил Павла приехать с ним в Антиохию для проповеди благой вести. Верующие видели, что когда люди обращались ко Христу, Бог давал каждому из них определенное поручение. Одни получали дар исцелять больных, другие — дар проповеди, третьи — умение помогать людям в нужде и горе. Через некоторое время христиане Антиохии поняли, что Бог дает Варнаве и Павлу поручение, и не удерживали их. Они должны были заниматься миссионерством, переходить из города в город с благой вестью об Иисусе Христе. Придя в город Листру, Павел и Варнава начали проповедовать благую весть на улицах всем людям. Один из слушателей был бедный калека, который с самого рождения не мог ходить. Он поверил всему, что говорил Павел. Павел знал, что Бог хочет исцелить его. «Встань», — сказал Павел. Человек встал и начал ходить взад и вперед. Он исцелился. Увидев чудо, толпа решила, что Павел и Варнава своей силой исцелили калеку. «Это боги, сошедшие с неба в образе людей!» — закричали люди. «Нет, нет, вы заблуждаетесь!» — удерживал их Павел. «Мы такие же люди, как и вы. Мы пришли к вам с доброй вестью от Бога, который сотворил наш мир. Этой Его силой мы исцелили хромого. Вы должны только уверовать в Него». После долгого путешествия Павел и Варнава вернулись в Иерусалим. Другим апостолам не терпелось расспросить миссионеров, и они собрались вместе, чтобы послушать их. «Прежде мы думали, что нужно проповедовать Евангелие только избранному народу Божьему, евреям», — сказал Симон Петр. «А теперь, видно, Бог хочет, чтобы его услышали все, Не так ли, Павел? Встав перед апостолами, Павел и Варнава рассказали обо всем, что сделал через них Бог. Они поведали о том, как Бог исцелял людей и как изменял их сердца, давая им Духа Святого. «Бог делает это со всеми и везде», — сказал Павел, — «так что мы знаем, Он хочет, чтобы не только евреи, но весь мир услыхал благую весть». Все апостолы согласились с ним. Павел отправился в новое миссионерское путешествие. На этот раз он взял с собой друга по имени Сила. Они шли по дорогам и плыли по морю, пока не добрались до города, называемого Филиппы. Первым делом они направились на берег реки, место встреч и молитв. Там Павел начал свою проповедь о том, что Бог может простить грехи и помочь начать новую жизнь. Одни поверили Павлу и Силе, другие же ожесточились. В конце концов, после долгих споров, Павла и Силу отвели в городскую тюрьму. Там их связали и заперли в камере. Павел и Сила сидели в цепях в холодной и темной камере, но они не жаловались, а пели, прославляя Господа. Они пели о Божьей любви и Его могуществе, они пели об Иисусе, о том, как Он воскрес из мертвых, победив смерть. И вдруг, когда они так сидели и пели, стены тюрьмы задрожали, и в них появились трещины. Это было землетрясение. Оковы с их рук упали, а запоры на дверях отвалились. Начальник стражи в отчаянии вбежал в их камеру. Он думал, что пленники сбежали, и хотел убить себя, боясь наказания. Но, к его удивлению, он услышал голос Павла. «Мы здесь». «О, это дело вашего Бога!» — вскричал с облегчением страж. «Это Он вас освободил. Я хочу, чтобы Он и меня простил и стал моим Богом». Так начальник стражи и вся его семья в ту ночь стали христианами. А утром пленников освободили. Павел радовался. Он знал, что еще многие должны от него услышать благую весть, и он старался использовать любой подходящий случай для свидетельства об Иисусе Христе.